тем громче лязгали у него зубы. Грозные очертания башни забвения, напоминавшей свечку, уже вырисовывались вдали по мере приближения путников к Српно, так что не успели они еще проехать по опущенному подъемному мосту и остановиться на главном дворе, а Петр был уже ни жив, ни мертв от страха. Начальник конвоя провел его в размещавшуюся на первом этаже замковую канцелярию, где строго по военной форме вместе с сопроводительными документами сдал бурграфу и, щелкнув каблуками, вышел. И тут, к немалому изумлению Петра, бурграф, вынув изо рта глиняную трубочку, поднялся, протянул Петру руки и представился. «Войти Куба из Сыхрова!» Войти оказался голубоглазым великаном, широким багровым лицом, выпуклым лбом, чем несколько смахивал на ласкового дельфина, дружелюбного к людям. Могучее пузо его нависало над низко спущенными штанами. Над переносицей у него отчетливо выделялся треугольничек, поставленный на острие, который становился тем заметнее, чем усерднее Войти размышлял или чем сильнее он был озабочен. Петр, не зная, как отнестись к этому приветствию, тоже отрекомендовался. «Очень рад вас приветствовать. Садитесь, прошу», — проговорил пан Войти и тяжко рухнул на стул своим мощным задом. «Признаюсь, я не слишком рад тому, что вас ко мне прислали. Тут и так хлопот полон рот, теперь еще и арестант на шее. Урожай никудышный, не знаю, как обязательные поставки выполнить. Куры не несутся, словно сговорились. У Весицы передохли все свиньи, целый свинарник. А вот слив уродилась такая погибель, что и ума не приложу, куда их девать. Вы любите сливы?» «Люблю», — произнес Петр, будто во сне. «Ну так пользуйтесь, ешьте до отвала, пока из глотки обратно не полезут», — предложил пан Войти и, нацепив на нос очки, принялся за изучение Петровых бумаг. А Петр подумал, что изверг этот умышленно разговаривает с ним столь прельстительно, чтобы тем сильнее дать почувствовать ужас того, как он обойдется с ним поздней. «Ерунда все это!» — молвил пан Войти, отодвинув бумаги. «Тут пишут, будто бы враждебно вы настроены к высочайшим решениям и замыслам Его Величества. Да кто ж нынче не враждебно настроен к решениям и замыслам этакого императора, как наш?» «Провокация!» — решил про себя Петр. «Так что с вами стряслось, дружище?» — проговорил пан Войти. «Чем вы на самом деле провинились?» Петр ответил ему по правде и по совести, что, собственно, поводом, из-за чего он брошен за решетку, послужила дуэль с рыцарем фон Троцендорф. «Ну-ну-ну-ну-ну! Из-за дуэли не посылают в Српно!» — заметил пан Войти. — Хотя, конечно, дуэли императорам запрещены, поскольку их запретили и во Франции. А он подражает всему иностранному. Но когда запрет нарушают, он смотрит на это сквозь пальцы, поскольку и французский король на такие дела тоже смотрит сквозь пальцы. Дворянин, не участвующий в дуэлях, вроде петуха, который не кукарекает. Или я не прав? Я и сам в молодости не раз бился на шпагах. По правде сказать, только однажды. Поправился он, ибо от него не укрылось недоверие, отразившееся на лице Петра. Но прилично. Поплатился за это раной в бедро. Вы обратили внимание, что большинство дуэлей кончаются уколом в бедро? Вот и я тоже. Своему сопернику проколол бедро, признался Петр. «Но почему?» — спросил пан Войти. «Почему вы прокололи ему именно бедро?»